Он намекал на давний случай, когда Потемкин отдал за строптивость шпагу Синявина Ушакову и тем самым высказал свое отношение к нему, да еще и судьбу Дмитрия Николаевича вручил ему в руки. Ушаков распорядился по справедливости. Сердечности, заметной между ними, это не прибавило, а понимание того, кто в русском флоте самый большой авторитет, от кого мудрости набираться, появилось. Да, с размахом был человек, хоть и дворцовый вельможа, но флот обожал и поддерживал, вспомнил Ушаков. Говорили еще долго, да все о Ярославской, Калужской губерниях, будто и не было французов. Из крепости не спеша вышел Селиверстов. Что несет он в руках, мир или новое сражение? Ползет, как осенняя муха, сердился Синявин. Не понукай, он посланец российский. Ягозить не пристало. Шлюпка подошла быстро, но Селиверстов выполнял указания точно. Ни разу не подбежал, не поторопился. «Вот», — протянул он скрученную в трубочку бумагу, — «сдаются». Вечером, когда Егор Митакса заглянул с новостями от Кадыр-бея, то застал Федора Федоровича в добром настроении при составлении рапортов и писем в Петербург и Константинополь. «Молодец, молодец, Синявин!» — как бы убеждая кого-то, повторил Ушаков два раза. «Но ведь вы, ваше превосходительство, имеете претензии к нему?» — робко намекнул Митакса на прежние отношения адмирала к Синявину. Ушаков передернулся. Напоминание о ссорах было неприятно. Сейчас-то большое дело делали. С раздражением подтвердил. «Да-да, я не люблю, очень не люблю Синявина. Но он отличный офицер и во всех обстоятельствах может с честью быть моим преемником в предводительствовании флотом». Лейтенант Митакса видел много достоинств в своем адмирале, преклонялся перед ним, но вот этого восхищения соперником не понимал. Ушаков подошел к писарю и продиктовал донесение Павлу. Капитан первого ранга и кавалер Синявин при взятии крепости Святой Мавры исполнил повеление мои во всей точности. Во всех случаях, принуждая боем к сдаче, употребил он все возможные способы и распоряжения, как подобает усердному, расторопному и исправному офицеру с отличным искусством и неустрашимой храбростью. На груди Синявина засияла Анна второй степени. В российском флоте взрастал новый замечательный флотоводец. У владетеля Янины. Ушаков положил руки на плечи лейтенанту Митаксе, ласково и грустно взглянул в глаза, потрепал по шее и, легонько оттолкнув от себя, негромко сказал: «В пасть звериную посылаю, но от всего предприятия нашего жизнь многих людей зависит. Об одном прошу, Егорушка, будь осторожен, не раздражай попусту сего правителя. Для него жизнь человеческая — вещь ничтожная». У Митаксы слезы на глазах показались. Не слышал он ни разу такого обращения, тона страдающего у вице-адмирала. Был тот всегда строг и сдержан в присутствии его. Захотелось сразу в экспедицию, не страшась, все сказать Али-Паше, независимому владетелю наследственного пошлыка, потребовать освобождения русского консула Ламброса, арестованного в Превзе арнаутами. Ушаков увидел яростные огоньки в глазах лейтенанта, почувствовал внутреннюю дрожь того и снова потрепал, успокаивая. «Ты нам живой нужен. Наблюдай, расспрашивай, чего желает Паша, кого боится, чем прельстить может. В союзники его надо из врагов переместить. В общем, смотри в оба, а зри в три. Умственным третьим взором внимай всему. В старости, может, сочинение напишешь. Вместе с турецким комиссаром Каймаканом поедешь. Он ферман султанский повезет Али, чтобы продовольствием нас снабжал. На две недели всего осталось провианту». Уже находясь на адмиральском катере, Митакса вспомнил, что не ел целый день. Взглянул с неприязнью на толстого седого каймакана, дымившего трубкой, и вздохнул. Тот же, как бы угадав желание лейтенанта, выпустил клубы дыма и протянул руку к каюте. Слуга приготовил небольшой завтрак. Разделите, пожалуйста, его со мной. «Откуда вы так хорошо знаете греческий?» — удивился Метакса.